Глава 4. Слушайте это слово, башанские коровы на холме Самарии, вы, притесняющие бедных, угнетающие обездоленных, а мужьям своим говорящие «выпить нам принеси». Собою, святым, клянется владыка Господь. Скоро придет ваш черед, и тогда вас потащат крюком, рыболовным крючком переловят. Сквозь проломы в стене вереницы и вон из города вас поведут и забросят в Хармон, говорит Господь. Приходите в Бетель грешить, в Гилгал грешить снова и снова. Каждое утро жертвы несите, каждые 3 дня десятину. Благодарственную хлебную жертву сжигайте, о добровольных жертвах кричите погромче, как вы любите, израильтяне, говорит владыка Господь. За это я и воздам вам. По всем вашим городам у всех пусто во рту, и в селениях не осталось ни крошки. Но вы не вернулись ко мне, говорит Господь. За это и я лишил вас дождя за 3 месяца до жатвы. Одному городу я посылал дождь, а другому нет. Над одним полем дождь шел, а над другим нет, и оно засыхало. Жители 2-3 городов в поисках воды шли в соседний город, однако и там ее не было вдоволь. «Но вы не вернулись ко мне», — говорит Господь. «Не раз губил я ваши посевы суховеем и мучнистой росой. Ваши сады и виноградники, ваши смоковницы и оливы пожирала саранча, но вы не вернулись ко мне», — говорит Господь. «Я послал на вас мор, как некогда на Египет. Ваших юношей я истребил мечом, ваших коней увели враги. Я заставил вас вдыхать смрад от трупов ваших воинов. Но вы не вернулись ко мне», — говорит Господь. «Я обрушил на вас такие же кары, как на Содом и Гоморру, разрушенные Богом. Вы были словно головня, выхваченная из огня. Но вы не вернулись ко мне», — говорит Господь. Поэтому так и так я поступлю с тобой, Израиль. А поскольку я так поступлю с тобой, готовься, Израиль, встречай своего Бога. Вот он, создатель гор, творец ветра, открывающий людям свой замысел, зарю во мрак превращающий, шествующий по хребтам земли. Его имя — Господь, Бог воинств.